Глава 23. Трудовые будни и немного прекрасного. «Работаем, девушки, работаем!» – пробежал мимо довольный Феликс. Майл и Синтия еле разогнули спины, вставая с колен. Лучница, в отличие от подруги, удерживалась от того, чтобы не высказать наглому лидеру все до последнего слова. С самого детства Майл жила в лесу с отцом и бабушкой. Мама умерла на родильном столе. Отец забрал тронувшуюся умом от горя бабушку и чудом выжившего ребенка, после чего забрался в такую глушь, что Мел давалась диву, как смогла там выжить. Домик посреди леса, небольшой огород и бескрайняя тайга. Леса Сибири не оставляли равнодушным никого, но это лишь обманчивая внешность. На самом деле лес живее и опаснее, чем на картинах вдохновленных художников. Дикие звери, климат, непогода – много факторов, готовых отнять твою жизнь. Сейчас Мел будто вернулась домой. Намного южнее и без вечно мешающих смотреть на небо крон деревьев. Девушка улыбнулась, со смехом смотря, как подруга сверлит взглядом удаляющегося парня. «Мы что, рабы?» — воскликнула Синтия, стоило Феликсу удалиться. «Почему мы вот уже неделю вкалываем, будто проклятые, а этот наглец гуляет по пляжу и изредка проверяет работу? Это несправедливо!» «Ты думаешь?» — усмехнулась Мел, давая подруге выговориться. «Прекрати жаловаться, тебе не идет. Лучше расскажи, чего ты к нему прицепилась». «Правда не идет?» — переспросила Синтия, озабоченно крутя головой в поисках зеркала. «Кривда!» — засмеялась Мел. «А еще тебе не идет строить из себя дурочку». «Да знаю я!» — вздохнула Синтия. «Но именно такие парням и нравятся, дуры набитые». «Тут ты права», — согласилась Мел. «Тебе откуда знать? У тебя никогда не было отношений», — язвительно передернула блондинка. «А у тебя чувство такта. Но я же не напоминаю тебе об этом без причины». Синтия задумалась, снова опускаясь на колени и продолжая укладывать семена моркови в землю. «Извини, проехали», — буркнула Мел. «Но я же не виновата, что ты жила в лесу», — не выдержала Синтия. Мел только взвела глаза к небу. «Тем не менее, я рада, что мы ушли из старого лагеря», — сменила тему блондинка. «Не ты ли больше всех кричала, что это неоправданный риск, и ты обожаешь болото?» «Сперва всем было некомфортно», — открестилась девушка. «Но теперь у меня есть собственная комната и даже кровать». «Чудо-то какое», — пробурчала Мел. «Еще недавно это все было мечтой. До границы с кластером Россия почти 1000 километров. Вокруг одни суори, а мы зажаты двумя кланами. А теперь у нас есть настоящая крепость, собственные домики, мы даже разбили огород. Скоро должны закончить акведук из-за того высокого холма. Говорят, там выходит ключ с пресной водой, прямо под холмом источник». «Ты забыла упомянуть? Посуду, одежду, еду, защиту, то бишь самую малость». Мел все еще была зла. «Отстань ты от него, чего привязалась? Надо спасибо сказать». «Так, так, так», — пробормотала Синтия. «Ох, он что, тебе нравится?» «Нет», — слишком резко ответила Мел, не поднимая от земли глаза, и уже спокойнее добавила. «Точно нет. С чего ты взяла?» «Где взяла, там уже нету. Колись, напарница, влюбилась?» Синтия прищурилась. «Перестань нести бред. Повторяю, нет». «Значит, ты не против, если я пересплю с ним?» — выдала Синтия, наблюдая, как подруга меняется в цвете. «У тебя не получится», — выдохнула Мел. «Он не будет с тобой спать». «Почему?» — удивилась Синтия, смотря на свою талию и выпирающую грудь. «Ты слишком... простая». «Что?» «Вот, значит, как, подруга». Заявление Мел упало на благую почву. «А ты слишком сложная, видимо. Посмотри на себя. Так и ходишь в камуфляже, будто какая-то деревенщина. Ты вообще девчонка или лесник?» «Говори сколько угодно. Я вижу, ты все поняла». Мел встала и скрестила руки на груди. «Что-то я не заметила, чтобы он был против, когда целовалась с ним». Зашла с козырей Синтия. «Ты шутишь?» — неуверенно прошептала лучница. «Нет, ты не шутишь». Мел развернулась и пошла прочь. Синтия, нахмурившись, смотрела вслед подруге. Она не упомянула, как Феликс отреагировал на ее поцелуй. Но сейчас это было неважно. Погнавшись за двумя зайцами, девушка не поймала ни одного. «Привет!» Рядом появилась задумчивая девочка-куст. Окидываю взглядом хрупкую фигурку в камуфляже, темные волосы собраны в хвост, на лице тень, чем-то она озабочена. За спиной неизменный лук. «Привет, вы уже закончили с посадкой?» «Нет, Синтия сказала, что закончит сама». При этом Мел хитро улыбнулась, но затем снова стала серьезной. «С припасами приехали вещи, я знаю, что, возможно, поздно...» «А, вот ты о чем». «Да, практически все уже разобрали». Чем больше я говорил, тем сильнее расстраивалась Мел. Но кое-что осталось. Девушка приободрилась, мы пошли к складу. Шляпник, кроме всего прочего, прислал много полезного. А точнее, одежду, много спальных мешков и теплых вещей. Все оценили посылку. Сейчас половина людей в форте ходили в новых вещах. Девочка Куст на раздачу плюшек от Fanvision Incorporated не пришла, но сейчас передумала. У меня есть чем порадовать девушку. Кроме всего прочего, в посылку затесалось вечернее платье. Наверняка, если Мел хочет поменять свой камуфляж на что-то другое, это не из соображения удобства. Думаю, ее костюм к ней прирос. Скорее, она хочет выглядеть привлекательной в чьих-то глазах. Все просто. Когда я спросил шляпника, кто положил платье, этот прохиндей только промычал что-то вроде «А, так вот где оно!» и сказал поискать еще, мол, там должны быть и туфли. Скальная гряда, где мы все жили, напоминала подкову. Сейчас мы вычистили площадку внутри и вырезали много комнат для всех, кто пришел с нами. На этом я не закончил. Хоть все и обеспечены жильем, скоро будут новые люди, а значит, места надо больше. Слава Создателю, нагромождение скал действительно впечатляет. Размерами с пятиэтажный дом, не меньше, с каждой из трех сторон. При желании внутри можно укрыть несколько тысяч человек. Я точно решил, что это место станет центром моего собственного мирка, государства, дома. Снаружи скала изменилась. Я срезал все неровности, за которые можно было уцепиться и попасть внутрь. Теперь природный рельеф остался только на самом верху, остальная часть хорошо сгладилась с помощью хаоса. Скальная гряда начала напоминать крепость. В общем, работа шла полным ходом. На все дела я выделил себе неделю, после чего собирался отправиться за еще одним осколком дара. Но об этом позже. Мы ходили между развернутых тюков с вещами, пока Мел не увидела его. Платье было распаковано и висело на небольшом каменном крючке. Полностью черное, немного блестящее, будто звездное небо. Девушка завороженно подошла к нему и где-то с минуту просто смотрела. Показалось, или она даже не дышит? Нет, вот вздохнула и посмотрела на себя, затем на платье, а затем почему-то на меня. Да, раньше это платье носила девушка покрупнее. Девочка Куст покраснела. «Можно?» — робкий голос. «Конечно, бери. Все равно оно мне не идет». Попытался разрядить ситуацию. Немного вышло, Мел хихикнула и, взяв платье, потащила. «Спасибо», — прошептала Мел и убежала. Я вышел со склада и направился к акуле. Вот уже 6 дней труп этой бестии сушится на берегу. Даже начал пахнуть. Пора разобраться с ним. Громадина акулы впечатляет даже через продолжительное время. Зубастая и опасная хищница. Королева морей, а когда-то простая и безмозглая рыбина, которой посчастливилась, и она получила камень, который значительно прокачал ее. Или не просто получила, а ей его дали. Возвращаясь к разговору с карликом, он рассказал нечто интересное. «Я знаю, где еще одна такая штука». Он попытался жестами описать антрацитово-черный кубический кристалл размером с детский кулак. «А еще я знаю, откуда у нее он». «Интересно, откуда же?» Я хищно прищурился, отчего карлик потрогал кобуру с пистолетом и посмотрел по сторонам. «Расскажу, если позволите присоединиться». «Зачем? Разве вы не хотите свободы? Морские волки, ведомые судьбой, лихие бродяги, бродящий океан. Меня снова понесло. Зачем вам кому-то служить и выполнять чьи-то приказы? Ты можешь подсказать мне, где искать артефакт, скажем, в благодарность за спасение от акулы, и я отпущу вас». «А мы в плену?» — удивился карлик. «Нет, что ты?» — говорю, а сам киваю, смотря карлику прямо в глаза. «А еще я многое знаю о том месте, где хранится ваша вещь. Поэтому я нужен вам. По рукам!» «Что еще мне остается?» Я пожал пухлую ладонь. «В качестве гонорара я расскажу одну интересную вещь». Голос карлика стал серьезным. «Этому человеку, который владеет вашим камнем, принадлежало два подобных артефакта. Один сейчас у вас. Карлик кивнул на акулу. «Хочешь сказать, это что, его зверушка?» Шокированно спросил я. «Стражница нашего острова, да, по сути, его личная помощница», — кивнул карлик. Вот такой интересный диалог состоялся совсем недавно. Поэтому было принято решение хорошо подготовиться к походу, а чтобы не терять времени напрасно, я занялся домашними делами. Среди Марка и Ирины произошло разделение обязанностей. Ирина стала капитаном стражи, а Марк же, по сути, стал управляющим нашего форта. Из полусотни девушек Ирина выбрала два десятка тех, кто был освобожден от работы и постоянно занят тем, что патрулировал территорию и тренировался. Когда в патруль уходил один десяток, второй был занят муштрой на полигоне и отдыхом. Постоянный десяток патруля делился на пары. Каждая пара покрывала свой участок, выбирала возвышенность, картографировала местность. Именно так нам удалось найти источник пресной воды, и с моих плеч полностью упала проблема с водоснабжением. Корабль с Борисом отправился в обратную сторону. Они обещали скоро вернуться снова. Мы заполнили большой список для шляпника, очень надеюсь, что он не подведет. Очень не хватало инструментов, и я не смогу всегда быть рядом и создавать все с помощью небесконечной силы. Постоянные фортификационные и строительные работы изрядно утомляли, не говоря о том, что источник почти всегда находился в опустошенном состоянии. Но сейчас это оправданная жертва. Мы в короткое время создавали такие вещи, на которые могли уйти месяцы работы. Заняв бесперспективный и безлюдный берег, мы отсекли от себя кучу проблем. Редкие корабли обходили это место. Оно находилось в небольшой впадине, поэтому расстояние, на котором далеко в море проходят корабли, очень большое. Разглядеть что-то невозможно. Приставать тут никто не будет, оскалившийся рифами пролив не особо располагал к этому. Даже если кто-то решит пристать к берегу, на земле нечего ловить, те же болота в трех днях пути, а в остальном одни равнины. Проблемы мог принести случайный гость, который вздумает постоять в своеобразной бухте, но карлик заверил, что никто сюда не потащится. Сами же пираты основное время проводили на корабле. Так как тут нельзя было приблизиться к берегу, карлик курсировал на судно и обратно в лодке. Была мысль просто уничтожить несколько рифов, чтобы корабль мог беспрепятственно подойти к берегу, но решено было оставить эту идею до нового прибытия посылки из кластера. Карлик, карлик, карлита. На самом деле маленького капитана звали Сантос. Родом Сантос был с континента, а точнее его предки когда-то жили там. Сам капитан покинул континент в возрасте 1 года и больше не посещал его до нынешних пор, свято считая, что он не стоит его ноги, а все мы тут сухопутные крысы. Но сейчас мнение карлика изменилось. Он увидел самого большого мыша этого кластера в моем лице и оценил потенциал, быстро сменив сторону. Да, с крыльями хаоса я очень сильно напоминал летучую мышь. Португалия давно канула в лету, как и все остальные маленькие государства. В основном остались две фракции – русскоговорящие и англоговорящие. Но тем не менее родители Сантоса свято передавали португальские имена сквозь поколения. В общем и целом, все эти дни было чем заняться, даже с лихвой. Но вот про акулу я подзабыл. Выпускаю сеть хаоса, которой буквально слизываю мягкую, будто вата, разлагающуюся плоть рыбины. Перед глазами остается громадный скелет, который-то мне и нужен. Довольно потираю ладони и цепляю его рукой. Приходится поднатужиться и усилить мышцы хаосом. Скелет скрипнул, и я потащил его в форт. Под удивленные взгляды всех встречных дотаскиваю скелет до центра, где и помещаю на небольшой круглый каменный диск, заранее приготовленный мною же. «Зачем ты притащил это сюда?» Прикрывая нос рукой, спрашивает недовольная Ирина. «Ты когда-нибудь дралась с подобным монстром? Может быть, побеждала?» «Нет и нет», — подняла бровь Ирина. «Но я тебя поняла». «Ну и славно». Киваю женщине, а она возвращается к муштре замерших девушек. «Чего встали? Команды стоять не было! Отрабатываем работу в паре дальше, а сейчас будет пробежка, 3 километра до холма и обратно». Девушки застонали, а Ирина ухмыльнулась и добавила. «С раненым напарником». Наши валькирии отправились на тренировку, а меня снова отвлекли от любования трофеем. «Господин, на что вам эти кости?» Удивился Сантос, почесывая затылок. «Да как зачем?» — воскликнул я. «У тебя разве нет трофеев?» «А, так это трофей!» — промычал карлик. «В общем, я по делу. Мы почти готовы. Корабль подлатали, даже сделали вам отдельную каюту. Орудия вывезли, оставили только 4 пушки из 12. Поставили пулеметы на каждый борт, как вы и приказывали». «Отлично поработали, Сантос. Завтра утром можем выходить». «Так точно, капитан!» — козырнул он. «Не, давай без капитанов. Я обычный пассажир. Ты меня доставишь на остров, и все». Смарт оповестила о входящем вызове. Сантос понятливо кивнул и ушел. «Ты мне должен», — раздался в трубке голос Светы. «Я все сделала». «Но тебе же понравилось», — хохотнул я. «Позлить Настю, Лару». «Согласна, что-то в этом есть, но остальное того не стоило». «Хорошо. Все прошло нормально?» «Да, они сплотились. Но я до конца не понимаю, зачем это нужно. Я думал, что когда я дам им общего врага, они станут одним целым. Общий враг и общая потеря. Но этого не произошло. Слишком сильно влияние и связь с Теей». «Поэтому ты решил дать им в виде врага меня?» Возмущенно воскликнула Света. «Твой долг теперь сильно вырос». «Как скажешь, Светик». «Не называй меня так...» Скидываю вызов, улыбаясь себе под нос. Тень клонится к вечеру, а жизнь внутри нашего форта кипела и бурлила. Вокруг постоянно кто-то мельтешил, и видит Создатель, я давно скучал по такому ритму. После квартала, который стал первым серьезным детищем, я погряз в войнах и интригах, напрочь забывая, что зачастую короля играет свита. Вот люди Марка идут с рыбалки. Они тащат с собой несколько ведер с рыбой. Ирина подгоняет свой десяток на марш-бросок, каждая вторая из девиц берет другую на плечо, и они начинают бег к холму. Закатное солнце покрыло все красным цветом. На площадке во дворе форта собираются жечь костер, где все каждый вечер проводят небольшие собрания, разговаривают и выпивают после трудного дня. Для этого каждая из группы каждый день приносит с собой входной билет, чтобы присоединиться к общим посиделкам. Пропуском служит любая веточка или палка. Если повезет, можно найти бревно и обеспечить себя на несколько дней. Вдоль берега не так много топлива для костра, но живой огонь создает настолько уютную атмосферу, что оно того стоит. «Феликс!» — ко мне подбегает котенка. «Пошли к нам, там уже костер почти собран». «Ну, пошли». Девочка виснет на руке, и мы идем к костру. «Так нечестно!» — Синтия складывает руки на груди. «Не нашла сегодня деревяшку и решила притащить подмогу?» «М-м-м?» Котенка показывает Синтии язык. «Очень по-взрослому», — бурчит та. «Какая она красивая!» Котенка замирает и показывает куда-то за спину Синтии. Блондинка разворачивается. «Я тоже заинтересован происходящим». Наши с Синтией челюсти одновременно падают на землю. В свете заката к нам идет настоящий ангел. Невысокая, с отличной фигуркой в обтягивающем вечернем платье. Да это же Мел. Волосы чистые, сегодня они распущены. Изгибы фигуры заставляют облизнуться, а невинное выражение на лице только усиливает эффект. Она знает, как красиво? Наверное, нет.